10. Частные методики точного массажа при различных заболеваниях. 10.1. Невралгия тройничного нерва. В период выраженных болей массируют только отдаленные точки. В период стихания боли начинают массировать и локальные. В основном применяют тормозной метод. При отсутствии лечебного эффекта комбинированный. На больной стороне тормозной, а на здоровой возбуждающий. Локальные точки ТОУВЭП в месте соединения лобной и теменной костей, где пересекаются надвисочная линия с коронарным швом. Янбай выше середины брови на 1 цунь. Сычжукун у наружного конца брови. Тунцзыляо к наружу от наружного края глазницы на 2 фэнь. Сыбай соответствует подглазничному отверстию. Иньсян у верхнего конца боковой борозды крыла носа на краю грушевидного отверстия. Хэляо на 5 фэнь ниже крыла носа. Дзюйляо на середине носогубной складки. Цюаньляо под нижним краем тела скуловой кости во впадине. Дицан к наружу от угла рта на 3 фэнь. Чэндзянь в центре подбородочно-губной борозды. Даин у переднего края собственной жевательной мышцы на уровне шейки зубов нижней челюсти. Дзяче у заднего края собственной жевательной мышцы на 3 фэнь выше угла нижней челюсти. Тинхуэй – между суставным отростком нижней челюсти и передним краем ушного козелка на уровне его нижнего края. Тингун – между суставным отростком нижней челюсти и ушным козелком на уровне его середины. Эрмэнь – позади суставного отростка нижней челюсти выше ушного козелка. Ифэн – под мочкой уха между верхушкой сосцевидного отростка и углом нижней челюсти. Сягуань во впадине, образованной нижним краем скуловой дуги и верхним краем вырезки венечного отростка нижней челюсти. Отдаленные точки Цзусаньли ниже нижнего края надколенника по гребню большеберцовой кости на 3 цунь и к наружу от него на 1 цунь. Синцзянь кпереди от первого, второго плюс нефаланговых сочленений тыл стопы. Хэгу между первым и вторым пястными костями у лучевого края второй пястной кости тыл кисти. Вайгуань между общим разгибателем пальцев и собственным разгибателем мизинца на 2 цунь выше лучезапястного сустава. Шоу Сань Ли у лучевого края лучевой кости ниже складки локтевого сгиба на 2 цунь. Цуй Чи у наружного конца складки локтевого сгиба. 10.2. Невралгия затылочных нервов. Массируют точки, расположенные в области иннервации большого и малого затылочных нервов. Кроме того, используют отдаленные точки. За одну процедуру массируют по 2-4 локальных и отдаленных точек. Применяют тормозной метод. При сильных болях комбинированный, на больной стороне тормозной, на здоровой возбуждающий. При двустороннем поражении применяют тормозной метод на симметричных точках. Локальные точки Хоудин на средней линии головы на 9 цунь выше центра надпереносия. Наоху на середине верхнего края наружного затылочного бугра. Баньгу на середине заднего края сосцевидного отростка. Фэнчи у основания затылочной кости посередине между местом прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы и наружным краем трапециевидной мышцы. Фэнфу на средней линии задней поверхности шеи между затылочной костью и первым шейным позвонком. Тяньчжу у основания затылочной кости у наружного края трапециевидной мышцы, место выхода большого затылочного нерва. И фэн под мочкой уха между верхушкой сосцевидного отростка и углом нижней челюсти, место выхода лицевого нерва. Синьше у наружного края трапециевидной мышцы ниже основания затылочной кости на 1,5 цунь. Отдаленные точки Цзусаньли, Синьцзянь, Хэгу, Шоусаньли, Цуйчи, Джигоу между общим разгибателем пальцев и собственным разгибателем мизинца на 3 цунь выше лучезапястного сустава.